Питер закатил глаза и пошел в здание вместе с Морган. «Так мы будем крутыми братьями и сестрами, которые дружат и обедают друг с другом. Или это социальное самоубийство, когда тебя видят с таким, как я?» – спросил Питер, провожая Морган к ее шкафчику. «Ты такой странный», – сказала Морган, протягивая ему свои книги. Питер не мог не улыбнуться. Каким-то образом он сохранил свой статус крутого дяди, статус крутого брата. «Ты знаешь, это беспрецедентная территория для гиперопекающих родителей», – сказал Питер, возвращая ей книги по одной, чтобы она могла загрузить их в свой рюкзак. «Большинство людей не могут пойти за своим ребенком в школу и остаться там». «Боже мой», – сказала Морган, закатывая глаза, но она улыбалась. «Ты можешь посидеть со мной за столом ботаников в обед», – пообещал Питер. «Ты можешь посидеть со мной за обедом», – поправила Морган. «Если только я не заведу друзей покруче». «Ауч», – отреагировал Нет, присоединяясь к ним. Прозвенел звонок, и в коридоры внезапно хлынула толпа суетящихся подростков. Нет и Морган отправились в свой класс с английского языка. Питер сумел так выстроить свой график, что по понедельникам у него было полдня без окошек в Мидтауне, спортзал, испанский второго года обучения, с Нидом, русский первого года обучения, обед. Строго говоря, ему не нужно было оставаться на обед. Однако, по крайней мере в первый день, он хотел быть рядом с Морган. Первый урок физкультуры был отведен на распределение шкафчиков, напоминание принести сменную одежду, раздачу кодовых замков, а также оформление документов. Примерно половина класса была освобождена от основной массы физической нагрузки из-за астмы или других заболеваний, и все они должны были сдавать выписки врачей об этом каждый семестр. Единственным уроком физкультуры, который вписывался в расписание Питера, был урок, предназначенный в основном для ребят из команды по легкой атлетике, что означало, что он будет много бегать, и их учитель, очевидно, был обеспокоен этим, поскольку предыдущие проблемы Питера с астмой были хорошо задокументированы, и он определенно не принес записку от врача. По крайней мере, он не говорил по-русски, так что курс русского был довольно привлекателен. За эти годы Баки научил его нескольким хорошим ругательствам, но в остальном у Питера не было особых причин изучать язык. Однако ему нужен был зачет по второму языку, и русский занял пробел в его расписании. Он провел все утро, не столкнувшись с Энджи. Он не проходил мимо ее шкафчика, не высматривал ее в коридорах, не пялился ей в затылок во время обеда, хотя знал, что она была в той же комнате. Он сидел с Морган и Нидом, ел и ни о чем не разговаривал. Мо собрала листовки, похоже, всех клубов и команд, предлагаемых школой, и делала стопку «нет» и стопку «возможно», вместо того, чтобы есть свою еду. «Ешь», – проинструктировал Питер, поднимая пакет с ее сэндвичем прямо перед ее лицом. «Шахматный клуб и спортсмены-математики встречаются в одно и то же время», – сказала Морган, игнорируя сэндвич. «Зачем они так сделали? Ты ненавидишь шахматы», – сказал Питер. «Ешь свой сэндвич». «Да я и математикой не собираюсь заниматься», – сказала Морган, кладя обе листовки в стопку «нет». «Я просто думаю, что это плохое планирование. Есть много людей, которым нравятся и шахматы, и соревнования по математике. Чем ты на самом деле собираешься заниматься?» — спросил «нет», поднимая стопку «возможно». «Она собирается съесть свой сэндвич с тунцом, вот что она на самом деле собирается сделать», — сказал Питер. «Иначе она привьет мне комплекс по поводу того, что оставшуюся неделю меня не будет здесь, чтобы убедиться, что она наедается. И это будет плохо. Мне придется подкупить дядю Нида, чтобы он присылал мне новости о потреблении пищи». «Боже, ты хуже, чем мама», — сказала Морган, хватая пакет, который он держал прямо у ее головы, и доставая сэндвич, а затем откусывая преувеличенный кусок. «Доволен, не говори с набитым ртом», — сказал ей Питер, принимаясь за свой второй сэндвич. «Академическое десятиборье — хороший выбор», — сказал «нет». «Я буду на него ходить, потому что жизнь слишком странная штука». «Питер тоже будет ходить», — сказала Морган, сверкнув глазами. «Это хорошо смотрится при подаче заявлений в колледж». «Я все еще решил наверняка», — сказал Питер, потому что не хотел обнадеживать ее. «Он будет там», — заверила Морган Нида. «Черлидинг?» — спросил «нет», поднимая следующую листовку, чтобы сменить тему. «Возможно», — сказала Морган, качая головой из стороны в сторону. «Мама была черлидершей. Она сказала, что это было весело, ходить на все спортивные игры и прочее. Но невозможно совмещать черлидинг с марширующим оркестром», — сказал «нет», поднимая следующую листовку. «На самом деле я не играю на инструменте, подходящем для марширующего оркестра», — сказала Морган, откладывая свой сэндвич, чтобы внимательнее рассмотреть листовку с марширующим оркестром. «Только на пианино. Маримба — это что-то вроде фортепиано», — сказал Нет. «Хотя я и в обычном оркестре не собираюсь играть», — сказала Морган, кладя листовку с марширующим оркестром в стопку. «Нет, нужно быть зачисленным в оркестр по крайней мере один семестр, чтобы получить право на марширующий оркестр. Дискуссионный клуб и футбол оказались в стопке. Возможно, студенческое самоуправление и клуб пинг-понга присоединились к марширующему оркестру в стопке. Нет». Она положила листовку военного корпуса подготовки офицеров в стопку, возможно, с блеском в глазах, который сказал Питеру, что ее больше интересует реакция Тони и Роуди на листовку, чем сама попытка вступить в корпус. Теннис, после долгих внутренних дебатов, пошел в Нет. «Не забывай, что по вторникам у тебя уроки игры на фортепиано, и еще ты думала про уроки танцев», — сказал Питер, убирая свои обеденные принадлежности. «Ты и так очень занята, Мо». «Это я-то занята», — Морган рассмеялась. «Питер, ты учишься в средней школе, колледже и работаешь полный рабочий день, и ты все еще занимаешься академическим десятиборьем и Человеком-пауком. А еще мне не 12», — сказал Питер, пригвоздив ее взглядом. Или пытаясь, она просто закатила глаза от этого взгляда. «Он недостаточно спит», — пожаловалась Морган Неду. «Да, это у него проблема. Исторически так сложилось», — сказал Нет. «Если вы, ребята, просто собираетесь объединиться против меня», — сказал Питер, задрав нос, чтобы рассмешить Морган, «то я пойду работать. Возьми меня с собой», — попросил Нет. «У тебя встреча с методистом, так-то, завтра», — сказал Питер, закидывая рюкзак на плечо. «Но мне придется идти на информатику для второкурсников после обеда», — заныл Нет. Питер рассмеялся и оставил их наедине. Барнс ждал его, облокотившись на капот своей машины и читая газету. «Уже никто не читает бумажные газеты», — сказал ему Питер, пока они садились в машину. «Сэкономь бумагу, спаси деревья, спаси китов, контролируй свой расход углерода», — сказал парень с частным самолетом. «Мы тут тебя обсуждаем», — сказал Питер, и Барнс рассмеялся. «Слава богу, ты здесь», — сказала Кэтрин, личный секретарь Пиппер, врываясь в кабинет Питера, кабинет Тони, который Питер присвоил, едва ли 20 минут спустя, как он сел за стол. «Где ты был? Обычно ты приходишь даже раньше, чем я. Ох, ух, первый школьный день», — сказал Питер. «У меня занятия по понедельникам утром. Знаешь, я забыла, что ты стажер», — сказала Кэтрин, качая головой в стиле «я глупая», а потом вошла в офис должным образом и закрыла за собой дверь. «Ага, Питер стажер», — сказал Питер, все равно не совсем понимая, почему она искала его. Она никогда так не делала. Всегда общалась с ним текстовыми сообщениями или звонила на телефон в кабинете. «Это я, да, так и есть. И ты ведь близок со Старками, верно?» — спросила Кэтрин. «Я имею в виду, не только по работе, думаю, да». «Конечно», — осторожно сказал Питер. «Ты брат мисс Поттс или что-то в этом роде, верно? Я знаю, что все газеты хотели изобразить тебя как тайное дитя любви мистера Старка, но они и половины обстоятельств не знают». Кэтрин рассмеялась, высоко и нервно. «Вы, ребята, близки, как семья, я не, я просто спрашиваю, потому что сегодня утром кое-что произошло, и я пыталась связаться с мистером Старком по этому поводу, но он не ответил ни на одно из моих сообщений», — сказала Кэтрин. Она присела на самый краешек одного из гостевых стульев через стол от Питера, нервно разглаживая юбку на коленях. «Не мое дело лезть к ней с разговорами об этом, но я знаю, ей действительно нужно с кем-то поговорить об этом». «О чем?» – перебил Питер. «Поговорить с ней о чем?» «Она попросила меня купить ей тест на беременность этим утром. Целую кучу тестов, на самом деле», – поспешно произнесла Кэтрин, практически шепча. «А потом она попросила меня отменить все оставшиеся на день дела. Она закрылась в своем офисе. Она не дает мне войти и продолжает говорить, чтобы я не беспокоилась. Но я беспокоюсь». Питер моргнул, глядя на нее. Ему пришло в голову, что Кэтрин понятия не имела, кто он на самом деле, или, по крайней мере, кем он должен был быть. Она думала, вероятно, что ему не меньше 20, студенческого возраста, как и остальные стажеры. И она, вероятно, думала, что он действительно был ребенком тайной любви Тони. Или, может быть, она действительно верила, что он получил работу стажера Тони, будучи братом Пиппер, как она и сказала. «Она все еще здесь?» – спросил Питер. «В своем кабинете?» «Да, она не выходит и никого не впускает», – сказала Кэтрин. «Я схожу с ума, Питер. Я поговорю с ней», – сказал Питер, махнув пятнице, чтобы она заблокировала всю его электронику, и покидая комнату. «Спасибо», – сказала Кэтрин, расслабляя плечи и прижав руку к сердцу. Питер поднялся наверх в кабинет Пиппер, снова и снова прокручивая в голове эту идею. Беременна. Пиппер могла быть, вероятно, была, раз она сходила с ума, беременна. Морган будет потрясающе взволнована. Хотя у Тони может быть настоящий сердечный приступ. «Эй, Пеп?» – спросил Питер, слегка постучав в дверь офиса, стараясь звучать обыденно. «Есть минутка, Питер?» «На самом деле, нет. Эй, Ница, впусти меня», – попросил Питер, игнорируя протест Пиппер. «Конечно, босс», – сказал Пятница, и замок щелкнул для него. «Пятница», – простонала Пиппер. Она стояла посреди своего кабинета, ее туфли были брошены на стол. Она, казалось, ходила взад и вперед, но остановилась, чтобы бросить неприязненный взгляд на один из датчиков Пятницы на стене. «Извини», – сказал Питер, закрывая за собой дверь. «Пятница заблокировала ее для них. Кейт сдала меня, не так ли?» – спросила Пиппер, скрещивая руки на груди. «Она беспокоится о тебе», – сказал Питер. «И она побежала к 15-летнему стажеру Тони?» – спросила Пиппер, где-то между недоверием и удивлением. «Ну, я почти уверен, что она думает, что мне немного за 20», – сказал Питер. «И она думает, что я твой тайный брат». «Что? Ага», – сказал Питер. «Для меня такое тоже в новинку. Ха». Она сделала несколько шагов назад, чтобы опереться бедрами о край стола. Питер присоединился к ней, прислонившись к столу, стоя достаточно близко, чтобы их плечи едва касались. «Я предполагаю, что результат был положительным, и ты немного паникуешь из-за этого», – спросил Питер после того, как они немного постояли в тишине. «Да, немного», – сказала Пиппер. Ее голос звучал немного сдавленно, между восхищением и ужасом, счастьем и напряжением. «Что ж, как твой приемный сын из будущего, могу я испытывать что-то вроде ажиотажа по этому поводу?» – спросил Питер, потому что именно на этом он остановился во время быстрой поездки из своего кабинета в ее. Он пропустил все это с Морган. Пиппер рассмеялась, чего он и ожидал от нее. Ее плечи затряслись, и легкий смешок быстро превратился в настоящий смех. Она протянула руку и притянула его в объятия. «Вы, ребята, были действительно рады видеть друг друга?» «Да», — сказал Питер, когда ее смех начал стихать, и они немного отодвинулись. «О боже, не говори это ему», — сказала Пиппер, снова хихикая и вытирая глаза. «Его мозг полностью выходит из строя, когда ты рассказываешь грязные шуточки. Он не может с этим справиться, и у него и так случится удар, когда я скажу ему это». Примечание к части. Юниор Резерве офицер Стрейнинг Цоркс и Ротс. Программы вневойсковой подготовки офицеров резерва. Военно-патриотический курс для старшеклассников. Следующая глава 17.09. Ваши лайки и комментарии дают силу переводчикам двигаться дальше. Напишите нам, что вы думаете. Часть 12.1. Если первый день в школе прошел как вихрь, с дополнительным бонусом в виде беременности Пиппер, то на следующий день наступил полный штиль. Он всегда немного опережал события в первый раз, но в этот раз все было на несколько порядков хуже. Испанский 2 был мучительным. Сеньор Родригес провел предварительный тест, чтобы проверить, как много они все забыли за лето, раздал учебный план, вывесил на доске словарный запас на неделю. Питер свободно говорил по-испански. Он подумал, что мог бы просто вырвать себе ногти, если бы это помогло ему вырваться из класса. Не облегчало ситуацию и то, что он знал, что мог бы закончить изучение контракта с консультантом для Тони, если бы ему не нужно было присутствовать, чтобы притворяться, что учит язык, который он уже знает. Он даже забыл, насколько назойливым был Флэш Томпсон. Он знал парня с третьего класса, и они никогда не ладили, но история с Пенисом Паркером была просто смешной. Британская литература была пыткой. Ему не хватило 2 баллов, чтобы сдать экзамен по литературе на старших курсах, но он слегка ошибся в противопоставлении Мэнсфилд Парка и разума и чувств, и поэтому ему пришлось сидеть на самом занятии. Это было пыткой, потому что в классе была МГ. В первый раз у него не было с ней урока литературы, она была впереди на первом курсе. Он действительно любил ее, он чувствовал себя по-щенячьи смешным из-за этого. Она даже не взглянула на него. Все было так же, как и в начале второго курса. Просто они оба оказались в одной комнате, она с книгой, которая занимала большую часть ее внимания. Питер выбежал из класса еще до того, как прозвенел звонок, отказавшись плакать, кричать или что-либо еще, пока не оказался за тонированными стеклами машины Баки. «Что с тобой?» – спросил Баки, небрежно складывая газету под мышкой, пока Питер мчался по тротуару. «Питер, поехали!» «Пожалуйста, поехали!» – сказал Питер. Барнс сел за руль. Он проехал 3 квартала, а затем посмотрел на Питера в зеркало заднего вида. «Я только что видел МДЖ», – сказал он. Его голос прозвучал совсем не так надломленно, как он ожидал. «МДЖ», – повторил Баки. «Твоя жена МДЖ?» «Да, дерьмо, да». С изменениями в расписании он видел ее только на британской литературе. По утрам во вторник и четверг, и она сидела сзади, так что он даже не видел ее. Он просто знал, что она там. Знал, что она перечитывает одну из своих любимых книг, потому что чувствует себя неловко и привыкает к распорядку нового учебного года. Знал, как она торопилась в то утро, судя по выбранной прическе. Знал, что браслет на левом запястье был подарком ее мамы, и что МДЖ носила его, после ее смерти. Если он думал об этом слишком долго, он начинал зацикливаться на том, что знает о ней много очень неудобных интимных вещей, личные подробности, сексуальные подробности, все это. И ей было 15 лет. Он зашел так далеко, что взломал школьный сервер, чтобы узнать, есть ли другой предмет по британской литературе, который вписывался бы в его нелепое расписание, но единственная секция, которую предлагали в этом семестре, проходила в то же время, что и уроки испанского, а потом начались занятия по академическому десятиборству. «Итак, мы все еще незаметно следим за Лиз, так это работает?» – спросил Нет, опускаясь на сиденье рядом с Питером. «Потому что я чувствую себя жутко, даже просто проводя столько времени рядом со средней школой. Я серьезно подумываю о том, чтобы снова получить аттестат зрелости», – сказал Питер. «Их окружали подростки, которые на самом деле были подростками, и в целом это было несносно, но ожидаемо, но каждый день это граничило со странным и жутким. Я бы сказал, что со средним образованием в Массачусетский технологический институт не попасть, но ты, ребенок Тони Старка, и я не думаю, что кто-то сможет отказаться от объединенных сил ваших личностей», — сказал Нет. «И ты очень умный». «Спасибо, Нет. Приветик», — пропела Морган, присаживаясь с другой стороны от Питера. Если Питер и Нет провели последние несколько дней, варьируя оттенки конфликта, то Морган отнеслась к Мидтауну 2015 года как утка к воде. «Привет, Мо», — сказал Питер. «Как прошла твоя пятница?» «Отлично. У меня есть домашнее задание». «Круто». Она бросила на него взгляд, где-то между возмущенным и увядшим, и это рассмешило Неда. Вряд ли впервые Питер был поражен до глубины души всем этим сценарием. К нему вернулась Морган, вернулся Нет, вернулся Тони, вернулась Пиппер, вернулся Хэппи. Почти все, кого он потерял. И он смог поговорить с Мэй, снова обнять ее, даже если он снова потерял ее. Все это было странно и сложно, и еще предстояло пройти долгий путь, чтобы предотвратить будущее, каким он его знал. Но в тот момент, в библиотеке в Мидтауне, с одной стороны от него был Нет, с другой – Морган, и все уже было намного лучше, чем раньше. «Ты справишься?» – спросила Морган, не отрываясь от своей математики. «Всегда», – сказал он. Она сморщила на него нос, но не клюнула на приманку. Все замолчали, когда вошла МДЖ и села за дальний конец их стола. «Продолжайте», – сказала она, окинув их ровным взглядом, который ясно дал понять, что она заметила их внезапное молчание. Питер подумал, что его сердце может пробить себе путь прямо в грудь. Она была прямо здесь, и она говорила ему слова, не просто отвечала на вопрос учителя, когда он был в комнате, чтобы это услышать. Она говорила слова специально для того, чтобы он их услышал. Его сердце замедлило свой ритм, став ближе к нормальному, но это было еще хуже, потому что у него было такое чувство в задней части горла, как будто он мог просто заплакать. «Ладно, тогда давайте начнем», — сказал мистер Харрингтон, помахав для тишины своим табелем учета посещаемости. «В этом году у нас куча новых лиц. Это здорово. Примечание к части. Жду ваших комментариев. Часть 12.2. Было странно приятно снова увидеть мистера Харрингтона. Он был единственным учителем, который честно связался с ним после того, как Бек раскрыл его, не ища какой-то сенсации или чего-то еще, просто проверяя, справляется ли он с хаосом, и поблагодарив его за то, что он успел на лифт в тот раз. Они обменялись несколькими электронными письмами, и мистер Харрингтон указал Питеру верное направление для получения аттестата зрелости, но они перестали общаться после смерти Мэй, и жизнь Питера стала похожа на аквариум. Они представились. Всем было странно, что Морган представили как сестру Питера, как будто старшая сестра, ибо не была в команде в прошлом году. Братья и сестры не были чем-то необычным. Просто потому, что он знал некоторых из них много лет и никогда не упоминал о сестре, мистер Харрингтон заставил их всех поднять свои электронные письма и показать ему, что они получили расписание тренировок и соревнований. Лис раздала пакеты для тренировок. Все шло очень хорошо, пока они не дошли до той части, где Флэш понял, что он – запасной вариант. Список был в первоначальном письме мистера Харрингтона, но Флэш его не прочитал. Вполне в его духе, правда. Может быть, он прочитал его и ждал, чтобы выразить свое недовольство, пока не будет зрителей. Было три заместителя, и Флэш был первым из них. Он ездил на соревнования и все такое на случай, если кто-то не сможет участвовать в середине встречи. Колледжам будет все равно, если я брошу все дополнительные занятия, верно? Питер написал Ниду сообщение на полпути разглагольствования Флэша. Он не в клубе робототехники, ответил Нед задумчиво улыбчивым эмодзи. Хватит писать друг другу СМС, отправил Морган в их групповой чат. Это обогащает и воспитывает характер. Ладно, это все, что у меня есть на сегодня, сказал мистер Харрингтон, вступая в разговор, когда наступило затишье. Флэш выглядел так, будто хотел протестовать, но все остальные уже начали собирать свои вещи. Спасибо всем, у меня очень хорошие предчувствия насчет этого года. Ну, мой папа уже ждет у входа, сказал Нед, делая вид, что не замечает, что Питер смотрел, как МДЖ уходит. Ты должен перестать смотреть на нее, сказал Морган, совсем не притворяясь. Это становится жутко. То есть она права, сказал Нед. До этого еще не дошло, но тенденция к этому есть. Да, заткнись, я понял. Хэппи уже на улице, сказал ему Морган. Он говорит, что мы перекусим и поедем на север штата. Мама и папа уже собрали для нас чемоданы на выходные. Как я пропустил все эти сообщения? Спросил Питер, разговаривая в основном сам с собой, прокручивая групповые чаты, за которыми она, очевидно, следила, пока Питер притворялся внимательным. Морган улыбнулась ему, словно собираясь сказать что-то язвительное, но тут рядом с ними появился мистер Харрингтон, и вместо этого она подняла на него брови. Нет, хлопнул Питера по плечу, погрозил кулаком Моргану и направился к двери. «Здравствуйте, мистер Харрингтон», — сказал Питер, когда их учитель ничего не сказал, а просто пристально посмотрел на него, рассчитывая, оценивая. Это было бы жутковато, но это не заставило его паучье чувство вспыхнуть, так что это было просто странно. «Питер», — наконец сказал мистер Харрингтон низким голосом, — «если бы я спросил тебя, знаешь ли ты, что такое блип, ты бы понял, о чем я говорю». Казалось, что низ живота Питера провалился. Он немного замялся, всего на секунду, но потом кивнул. «Да», — сказал Питер, — «я знаю о блипе». «Ты знаешь о блипе?» — спросил Моргана. «Я подумал, что вы могли бы», — сказал мистер Харрингтон, садясь с другой стороны стола. Питер и Морган обменялись взглядами, после чего тоже сели. «Я видел ролик с вашим выступлением на выставке. В прошлый раз, это вы знаете, что произошло?» — спросил мистер Харрингтон. «Старк помнит, это дело Мстителей, помнит, но это не так», — сказал Морган. «Или не совсем. Что это значит? Похоже на то, что мы умираем где-то в будущем, затем наши сознания возвращаются в 2015 год», — сказал Питер. Он потер лоб. «Волшебники, похоже, считают, что это хорошо, но они утверждают, что не имеют к этому никакого отношения». «Да, в прошлый раз такого не было», — сказал Питер. «О», — сказал мистер Харрингтон. «Да, я направлялся на космическую станцию фонда Бакстера, а потом был в Квинсе и 14-м. «Я помню это», — сказал мистер Харрингтон. «Это было в новостях», — Питер кивнул. Ему вдруг показалось очень странным вести этот разговор. Если этот мистер Харрингтон тоже был из будущего, он знал, что Питер — Человек-паук, хотя мир еще не знал Человека-паука, так как летом он был немного занят делами Си. «Вы вернулись летом?» — спросил он. «Вчера». «О, ничего себе! Я ехал домой из продуктового магазина, в своей машине». Мистер Харрингтон сложил руки на столе, и костяшки его пальцев побелели. «Я помню звук, который издала машина, когда кто-то врезался в меня. Я помню чувство. А потом я был в своей машине, на том же перекрестке. Машина была в порядке, я был в порядке. «Подожди», — сказала Морган. «Ты вернулся на своей машине, там есть». Мистер Харрингтон сделал видимое усилие, чтобы разжать руки. Это было в сентябре 2044 года. Я спрятал машину в гараже. Сейчас она выделялась бы как бельмо на глазу. Но есть. Может быть, вам будет полезно взглянуть на нее. Она подключена к сети, или была подключена. Там должна быть кэшированная информация, новости. Это было бы. «Да», — сказал Питер. «Вы из более далекого будущего, чем все остальные, с кем мы говорили. Кто-нибудь еще? Вы сталкивались с... Нас много?» «Не совсем», — сказал Питер. «Но не так уж и много», — сказал Морган. «Не найдется ли у тебя времени заглянуть в Старк Тауэр на выходных?» — спросил Питер. «Она в основном пустует, так что там много места в гараже, и это было бы уединенное место для обмена информацией». Тони настоял на том, чтобы принести пончики. Он был в очень хорошем настроении от перспективы увидеть машину, появившуюся спустя годы после его смерти. Морган немного рассердилась, что ее оставили в Бруклине, но суббота была заполнена ее внешкольными делами, не связанными со школой. «Открываю дверь гаража, босс», — доложила Пятница. «Спасибо, Пятница», — ответил Тони. «Установи режим не беспокоить на гараж, как только он пройдет». «Да, босс». Машина мистера Харрингтона выглядела довольно стандартно для того автомобильного будущего, которое помнил Питер. Она была гладкой, тихой. Заднее стекло представляло собой прозрачную солнечную батарею. «А-а-а, какая красота», — сказал Тони еще до того, как мистер Харрингтон припарковался. «И это Honda. Honda сделала это. Солнечные панели — это технология Старка», — сказал Питер. «Это один из патентов, который Legal обрабатывает прямо сейчас. Вы сотрудничали с Хондой, мы сотрудничали со всеми», — сказал Питер. «Ты так многого мне еще не рассказал», — сказал Тони, но в этот раз его голос звучал скорее радостно от возможных историй, чем с ужасом. Питер помахал мистеру Харрингтону рукой, направляя его к свободному парковочному месту, ближайшему к тому, где они с Тони расположились. У них был столик с кофе и пончиками, но они также притащили ящики с инструментами и усовершенствованный ноутбук, который Нет обновил, чтобы он мог разговаривать с технологиями будущего. «Привет», — сказал мистер Харрингтон, припарковавшись. «Доброе утро». «Привет, мистер Харрингтон», — сказал Питер. «Мы принесли пончики». «О, привет», — сказал Тони. Он обошел вокруг машины, чтобы получше все рассмотреть. «Тони Старк». «Да, я знаю, кто». Мистер Харрингтон прочистил горло и пожал протянутую руку. «Роджер Харрингтон, вы были любимым учителем Пита в первый раз», — сказал Тони. «Учитель естественных наук и тренер по десятиборью, я слышал столько историй». «О», — сказал мистер Харрингтон, взглянув на Питера. «Он был одним из моих любимых учеников, кроме той части, где я постоянно убегал», — сказал Питер, улыбаясь. «Оказывается, у тебя была на то веская причина», — сказал мистер Харрингтон, улыбаясь в ответ. «Ну, это можно обсуждать», — сказал Тони, хлопая Питера по спине, когда тот проходил мимо и направлялся к столу с пончиками. «Лично я бы предпочел, чтобы он остался с группой, а не прыгал на космические корабли пришельцев. Знаете, меньше риска, больше безопасности. Я напомню тебе, что ты это сказал, когда в следующий раз в канализации появится какой-нибудь гигантский аллигатор», — сказал Питер. Тони бросил в него пончик. «Хотите пончик?» — спросил Тони, повернувшись к мистеру Харрингтону и жестом показав на огромную коробку, которую они взяли в пекарне. «Здесь также есть кофе. Или, если вам не нужен кофеин, есть вода и апельсиновый сок». Питер откусил от пончика, который бросил Тони, и ободряюще улыбнулся своему учителю. Он был покрыт глазурью. «Вкусный. О, спасибо». Мистер Харрингтон выбрал пончик с сахарной пудрой, а Тони что-то шоколадное, и какое-то время они просто стояли и жевали. «Значит, машина проехала с вами», — сказал Тони, снова обходя его. «Да», — сказал мистер Харрингтон. «Я чуть не разбил ее снова». «Вы сказали, что это было в четверг вечером?» — спросил Питер. «Да, я ходил за продуктами. Это была середина дня, потому что только в это время было почти безопасно куда-либо идти», — сказал мистер Харрингтон. «Я был всего в нескольких кварталах от своего дома, когда в меня сбоку врезалась машина. Я мало что помню после этого, они ударили меня дверью, было больно, А потом я ехал по другому участку улицы в той же машине. Чуть не врезался в уличный знак. Пятница, есть ли у нас доступ к каким-нибудь дорожным камерам, которые могли бы это зафиксировать? Спросил Тони. Сканирую, сказала Пятница. Выведи на экран, если найдешь что-нибудь, сказал Тони, открывая ноутбук и ставя его рядом с пончиками. Первое, что я сделал, когда проснулся в 2015 году, пошел к волшебникам, сказал Питер. Они утверждали, что лишь смутно понимают, что происходит. А потом они открыли портал, чтобы я смог поймать Морган, потому что она погибла, когда рухнуло наше здание. Она вновь появилась на 70 этажей выше, а здание еще не существовало. Морган, повторил мистер Харрингтон. Его глаза переместились на Тони. Морган Старк, Морган Ха, Старк, подтвердил Тони, кивнув. «В настоящее время учится в Мидтауне как Морган Паркер?» – спросил мистер Харрингтон. «Да», – ответил Тони. «Как это работает?» – спросил мистер Харрингтон, пытаясь смахнуть пыль сахарной пудры со своей рубашки, но умудрился только размазать ее. «Разве она не родилась после, ну, вы знаете, во время всплеска?» «Она была», – сказал Тони, снова кивнув. «Мы все еще не знаем, что происходит», – сказал Питер. «Почему это происходит? Как это происходит?» «Мы знаем, что люди возвращаются в это время с момента их смерти в будущем». «Это безумие», — сказал мистер Харрингтон, наполовину про себя. «Так и есть», — в любом случае согласился Питер. «Похоже, что это как-то связано с камнями бесконечности, но это только потому, что любая другая причина имеет меньше смысла. Вся эта история с путешествиями во времени не ограничивается людьми, которые имели прямой контакт с камнями бесконечности, или людьми, которые превратились в пыль полностью или частично из-за них. «Я не знаю, могу ли я пролить свет на все это», — сказал мистер Харрингтон. Он снова взялся за сахарную пудру. «В машине, возможно, есть что-то полезное во внутреннем устройстве или что-то еще, но в основном все, что я взял с собой, это пакет с продуктами. У меня есть». Мистер Харрингтон прервал себя, чтобы открыть заднюю дверь своей машины и достать бумажный экземпляр журнала «Тимми». Главная статья номера называлась «Мир без атласа», и речь в ней шла о Питере. «Что?» – спросил Питер. Мистер Харрингтон перевернул журнал на нужную страницу и протянул его. «У меня никогда не было привычки покупать журналы, но…» Он пожал плечами. «Ваш самолет упал, и это было началом конца света. Но мстители…» – сказал Питер. «О, нет, я не говорю, что все перестали пытаться что-то исправить», – быстро сказал мистер Харрингтон. «Просто ситуация становилась все хуже, а людей, которые пытались это сделать, было все меньше. Это было все. Это было похоже на децимацию и возвращение, нехватка людей, гражданские беспорядки». «Господи», — сказал Питер. Он передал журнал Тони. Питер бегло прочитал статью, и он хотел бы прочитать ее целиком позже, но это было очень сложно. Он знал основные сведения от Баки, но, похоже, после 2041 года все стало только хуже. Это еще более запутанно, чем казалось, когда мне снова было 14. Мистер Харрингтон фыркнул от смеха, удивив их обоих. Питеру пришлось улыбнуться. «Босс», — позвала Пятница. «Пятница», — спросил Тони. Вместо того, чтобы что-то сказать, Пятница просто вывела найденное на ближайший голоэкран. Запись была зернистой, сделанной камерой, которая была не совсем новая и нуждалась в чистке. В кадр попала Honda начала 00-х годов, в которой не было ничего особенно интересного. Однако между одним кадром и следующим машина изменилась. Это все еще была Honda, но не та Honda, которая еще ездила по дорогам в 2015 году. Как только машина изменила направление движения, водитель затормозил. Мистеру Харрингтону повезло, что он оказался на случайной боковой улице, где не было других участников движения. «Прошел час, прежде чем я перестал дрожать настолько, чтобы хоть что-то понять», — сказал мистер Харрингтон. Они посмотрели кадры, на которых он выходит из машины и осматривается, проверяя себя на наличие травм, которых не было, а потом все потеряло всякий смысл. Питер достал из кармана свой телефон и набрал быстрое сообщение Ниду. «Когда у тебя будет возможность, можешь создать несколько сообщений на доске объявлений, чтобы посмотреть, вернулись ли люди, с которыми мы не связаны». Харрингтон из 2044 года. Они начали искать людей, которые помнят будущее, после того, как Питер услышал ответ «Мы знаем, кто вы на выставке», но это были не более чем смутные разговоры и слухи в интернете. Пришло время действовать более прямолинейно. Кто еще помнит? Спросил мистер Харрингтон, кивнув подбородком на СМС Питера. Мстители, Романов рассказала Бартону, Ванда рассказала Вижену, или, по крайней мере, они были уверены в этом. Они до сих пор не выходили на связь. Самое верное предположение, что они либо сбежали, либо пытались выяснить что-то связанное с камнем разума. Баки попросил, чтобы они не говорили Сэму и Роджерсу до похорон Пегги Картер в конце месяца. Некоторые из них, сказал Тони. Часть 13. Сегодня кое-что произошло, сказал Нет, сидя напротив него за обедом в следующий понедельник. И тебе нельзя на меня злиться. Думаю, сегодня я действительно пообедаю в офисе, сказал Питер, делая вид, что собирает свои вещи и встает. Морган, повеселись с Нидом, увидимся в следующий раз. Иви помнит, что, Питер сел вперед, все шутки улетучились из его головы. Да, она придет сюда, спросил Морган. Нет, она тоже еще учится в школе, сказал Нет. Итак, ты знаешь, как ты в смысле, ты искал ее в интернете, спросил Питер. Откуда ты знаешь, что она помнит? Думаю, она вспомнила за неделю или около того до меня, сказал Нет. Она написала мне в инсту, но она была очень деликатной, понимаешь, типа пыталась не делать ничего странного, если я не помню. Вау, да, сказал Нет, я просто думал, что это случайный спам, пока не просмотрел сообщение сегодня утром и не понял, что она посылает мне цитаты из фильмов, которые еще не вышли. Это очень похоже на способ Нида и Иви посылать закодированные сообщения, сказал Питер. Я знаю, правда, сказал Нет, улыбаясь. Это потрясающе. Это абсурд, сказал Питер, уже не в первый раз. Это весело, поправил Нет. Это футбольный матч, это спецоперация. Именно, цель обнаружена, сказал Баки в наушник Питера. Выдвигаемся на позицию. Они все подробно обсудили, и Питеру разрешили пойти на игру только в качестве запасного варианта. У него была причина быть там, поскольку он был студентом, а его костюм был хорошо спрятан в часах. Однако если все пойдет по плану, то вечер для него будет очень скучным. В прошлый раз он закончил тем, что на него упало здание, так что скука – это хорошо, но все равно было скучно. Толпа приветствовала что-то происходящее на поле, и Питер вздрогнул. Была очень веская причина, по которой он бросил группу и после этого не посещал ни одной игры и ни одной акции поддержки. «Хорошо, Пит?» – спросил Тони, также в свой наушник. Наушник был замаскирован в наушниках с шумоподавлением, так что аплодисменты могли быть и хуже, правда. «Отлично, отлично, я тебя вижу», – сказал Питер, игнорируя Нида и наблюдая за Баки. Он был в джинсовой куртке и кепке Midtown Ballsup, закусывал попкорном и выглядел очень непринужденно, даже когда наблюдал за трибунами, а не за игрой. Лис, как и большинство членов студенческого правительства, была на игре. Что еще важнее, там были ее родители. В частности, ее отец, Адриан Тумс, стервятник. «Нам весело, Питер», — снова сказал Нет. Питер закатил глаза, и Нет рассмеялся над ним. У них было больше, чем несколько бесед в стиле Минорита Репорта поимки плохих парней до того, как они совершили преступление, но это было, по крайней мере, легкой. Тумс воровал инопланетные технологии, использовал их в качестве оружия и продавал тому, кто больше заплатит, с момента нападения Читаури в 2012 году. Питер даже проявил должную осмотрительность и собрал доказательства для ФБР, отслеживая поставки и составляя профили на его команду. Тумс, похоже, не помнил будущего. Или, если и помнил, то не отклонялся от своего распорядка ни на йоту. Питера перевели в резерв, пока Тони координировал действия какой-то совместной оперативной группы, которая должна была совершить налет на склад стервятника, пока Тумс был на футбольном матче. Баки присматривал за Тумсом на случай, если кому-то удастся передать ему весточку, и он попытается бежать, а Питер был там в качестве запасного варианта для Баки. Это была хорошая игра, он знал, что это так, но все равно было как-то не по себе снова быть запасным после стольких лет руководства командой. «Ты уверен, что я?» «Да», – перебил Нет, а затем бросил на него взгляд, когда Питер снова открыл рот для протеста. «Мы обсудили это. На этот раз мы избежим сценария обрушения здания. Чувак, никуда не приближайся к складу. Пусть оперативная группа делает свое дело. Но что если...» «Простите, какой сценарий обрушения здания?» – прервал Тони. «Он не рассказывал вам о здании, которое буквально упало на него. Спросил Нет, глядя на Питера слишком широкими глазами. Он абсолютно точно сказал это по прямой связи, потому что знал, что Питер никогда не поднимал эту тему. «Нет, я не говорил», — сказал Питер. «Спасибо, Нет, переезжаем», — сказал один из парней из оперативной группы. «Мы обсудим это, когда ты вернешься домой», — сказал Тони. Это был очень папин тон голоса. Питер закатил глаза. «Большое спасибо», — сказал он, толкнув плечом Неда, но осторожно. «Ему только что позвонили», — сказал Баки. Питер пожалел, что у него нет хорошего обзора, чтобы самому наблюдать за Тумсом, а не только смотреть, как Баки наблюдает за Тумсом. Диктор сказал что-то об очередном первом дауне. Баки отошел, поднялся на трибуны и скрылся из поля зрения Питера. Он действительно ненавидел играть запасного. Питер прислушивался к сообщениям, почти не обращая внимания на игру, когда на склад был совершенно лед. Произошла короткая перестрелка, затем все враги были взяты под охрану. Другие команды двигались к жилым домам команды Стервятника, несколько покупателей, которых Питер опознал. «Он уходит», — сказал Баки. «Похоже, он уходит рано. Следуйте за ним», — сказал Тони. «Не вступать в бой. В каком направлении он идет?» — спросил Питер, вставая. Он все еще не мог разглядеть ни Баки, ни Тумса. «Пит, не вступай в бой», — сказал Тони. «На восток», — сказал Баки в то же время. Нет бросил на него еще один взгляд, но последовал за Питером, когда тот встал и направился на восток. В том конце трибун находились туалеты, но там же были и ворота. «Он звонит», — сказал Баки. Он занял позицию между туалетами и концессией. Питер мог видеть сверху. Тумс остановился на дальней стороне открытой площадки между туалетами, концессиями и воротами с маленькой билетной кассой. «Слишком много фона», — сказал Питер, вынимая на мгновение один из наушников. «Я ничего не слышу». «Эй, Питер, Лиса и ее мама направляются к другим воротам», — сказал Нет. «Они что, они уходят?» — сказал Нет. «И очень спешат. Идите, я слежу за Стервятником», — сказал Баки. «О, черт», — сказал Питер. После того, как Тумс закончил свой разговор, он на мгновение замер. Он осмотрел толпу. Было похоже, что он смакует то, что, как он, вероятно, знал, будет его последними мгновениями покоя и свободы, прежде чем все рухнет вокруг него. Но потом он поднял глаза, увидел Питера и улыбнулся. Та же чертова улыбка, что и тогда, когда он отметил, что крылатый костюм вовсе не преследовал Питера, а просто вывел из строя все опоры крыши. «Что?» — спросил Тони. «Что за о? Черт, он знает. Он просто посмотрел прямо на меня и узнал меня. Он узнал тебя?» — спросил Баки. 97% уверен, что он помнит меня», — сказал Питер. «О, черт», — сказал Нет. «Что?» — спросил Питер. Он направился к западному концу, но повернулся назад, чтобы встретиться взглядом с Нидом, услышав тон его голоса. «Он 100% помнит», — сказал Нет, затем поднял телефон. «Я настроил оповещение, чтобы получать уведомления, если ты появляешься в интернете. Меня постоянно отмечают в интернете, Нет», — сказал Питер и снова направился к западным воротам. Они с Нидом поднялись на самый верх трибун, и там почти не было людей, так что у него был свободный путь для пробежки через трибуны к лестнице на другом конце. Он не встретил никаких препятствий, пока не добрался до земли, слушая, как Баки спокойно выводит Тумса через восточные ворота, чтобы встретить патрульную машину, ожидавшую их вдалеке. «Привет, Питер», — сказала Бетти Брандт, материализовавшись из толпы. «Ты видел это? Это правда? Эй, Бетти, я действительно не могу, какого черта?» Тумс не сливал Человека-паука. Он не сливал информацию о безумии назад из будущего. И он не подставлял Питера под убийство. Конечно, не было никакой подписанной записки или чего-то подобного. Но время. И это чертова ухмылка. Анонимный источник отправил копию свидетельства о браке Пипперитони и ограниченную информацию об усыновлении в несколько различных новостных изданий. Все это было в открытом доступе. Просто кто-то должен был искать, или знать, что искать. Если бы это было отправлено в авторитетный источник новостей, потребовалось бы время, чтобы сделать это достоянием общественности. Они бы связались с Си, по крайней мере, для получения какого-то комментария. Вместо этого она попала на сайты фанатов Железного Человека и распространилась как лесной пожар. Судя по тому краткому взгляду, который получил Питер, люди спорили о том, являются ли документы законными или нет. Однако теперь люди знали, что нужно искать. «Питер», — повторила Бетти. Тебя действительно усыновил Тони Старк? Извини, Бетти, мне нужно идти. Питер трусцой выбежал за ворота. Лиса и ее мама давно ушли, но он не мог оставаться на стадионе. Тони, ты все это поймал? Спросил Питер. Он планировал вернуться в Бруклин на метро, но, видимо, дни, когда он пользовался общественным транспортом, уже подошли к концу. Да, ровно ответил Тони. Пеп уже написала заявление. По сути, он сделал со мной то, что я сделал с Лиз в прошлый раз, сказал Питер. И в этот раз, я думаю, тоже. Это он виноват в переезде Лиз, сказал Нет. Точно так же, как и в прошлый раз. Не могу не думать, что он получил идеальную месть, сказал Питер. Она была центром всевозможных спекуляций, слухов и всего такого, и на этот раз он использовал свои последние несколько сообщений в качестве свободного человека, чтобы убедиться, что я попал в такое же дерьмо. Прошла почти неделя. Тони забрал Питера и Морган из школы. Пиппер выпустила пресс-релиз, а затем потратила много времени на то, чтобы сказать: больше никаких комментариев. Плохой парень будет плохим парнем, сказал Нет. Питер заскочил в башню Старка, чтобы встретиться с Недом после школы. Нет принес домашнее задание Питера и Морган, а затем они устроились поудобнее, чтобы провести некоторое время, добавляя на сервер Си всякие штуки из будущего. Ну, Нет добавлял колокольчики и свистки. Питер проверял рабочий график по предотвращению резиновой утки. Вау, что? Спросил Питер, не поднимая глаз от своей работы. Питер, ты должен это увидеть. Что? Серьезно? Сказал Нет, физически отбирая у Питера ноутбук, чтобы заставить его посмотреть на голоэкран, который Нет активировал на ближайшей стене. С каких пор у нас есть датчики дальнего космоса? Спросил Питер, просматривая показания. Все это было знакомо, у них было то же самое в комплексе Мстителей в 2039 году, но он не знал, что Нет работал над тем, чтобы запустить все это в 2018 году. Он даже не знал, что для получения этих показаний было установлено оборудование. Запустили их на прошлой неделе, сказал Нет. Я собирался показать их вам после всего этого дела со стервятником, но потом, ну, там была вся эта история со стервятником. Да, это ребята из Оклахомы, верно, сказал Нет после полуминутной паузы, пока они оба смотрели на показания дисплея. Он показал им траекторию корабля, вероятную точку происхождения, сигнал транспондера, сканирование на различных частотах. «Это ребята из Оклахомы», — сказал Питер. «Да, я, наверное, должен». «Да», — сказал Питер. «А я пойду поищу машину». Примечание к части. 2202-2023-8393-1627 автору на тортик и шампусик. Воздушный поцелуй, воздушный поцелуй, воздушный поцелуй. Для силы продолжать переводить, улыбающееся лицо с сердечками, воздушный поцелуй, улыбающееся лицо с сердечками, сложенные руки, большой палец вверх, сверкающее сердце, часть 14. Большинство машин Тони были перевезены на принадлежащие Старку парковки по всему городу, несколько машин находились в комплексе, какие-то, в штаб-квартире в Малибу, но в гараже под башней Старка все еще оставалось некоторое количество. Питер выбрал оранжевую Ауди, потому что был уверен, что в ней встроена пятница, которая сможет взять управление. «Пятница, мне нужен самый быстрый маршрут к комплексу, который ты можешь предложить», — сказал Питер, доставая ключи от Ауди из шкафчика у двери. «Передай его Неду, чтобы он организовал мне зеленый свет. Будет сделано, босс». Было очень странно снова оказаться за рулем. В будущем он не так часто ездил сам, а когда ездил, то в основном с Морган на заднем сиденье. Это совсем не было похоже на педаль в пол, когда лишь Питер Тингл предупреждал его о том, что встречный транспорт собирается проехать на красный. Это был ужасающий вид спешки, как будто смотришь на просторы космоса. По счастливой случайности, или, возможно, благодаря вмешательству Неда, он не оказался с кучей копов на хвосте за вопиющее пренебрежение скоростным режимом и общественной безопасностью. Он в рекордные сроки выехал из города, затем промчался через пригород, а потом, освободившись от пробок и светофоров, выехал на открытое шоссе, ведущее на север штата. «Как дела, Пятница?» – спросил Питер. «Движетесь в хорошем темпе, босс», – ответила Пятница. «Если вы сохраните текущий средний показатель, то прибудете как раз в тот момент, когда корабль выйдет из атмосферы». «Отлично, пробормотал он. Его скорость превышала 100 миль в час, и это его напрягало. Он очень надеялся, что никакие белки, олени и прочие животные не попытаются перейти дорогу, когда он будет проноситься мимо. Это было бы отвратительно. Свяжись с Нидом. Пятница просигналила через динамики машины, чтобы он знал, что она соединилась с Нидом. «Я тут организовал вам уборку, но тебе это не понравится», — сказал Нед. «Почему? Это те засранцы Кри». Питер услышал, как Нед поморщился при этих словах. «Правда?» — Питер вздохнул. «Почему они? Больше никто не успел бы. Они единственные, кто находился в пределах досягаемости», — сказал Нед. «Они, конечно, засранцы, но, по крайней мере, держат слово и все такое. Они не станут отменять договоренности и пытаться что-то предпринять, как только увидят, что у нас нет никакой планетарной обороны космического базирования. Ты пригрозил им корпусом НОВА, не так ли?» — спросил Питер, ухмыляясь. «Нет, нет, конечно, нет. Я вообще-то не из тех, кто угрожает», — сказал Нед. «Если я случайно упомянул нескольких друзей, живущих на Ксандре, то вряд ли могу отвечать за их выводы. Ведь так, я всего лишь ребенок. Они знают, что получают, верно?» — спросил Питер. Он перестал разгоняться и вошел в поворот, а затем снова нажал на газ, как только дорога начала выпрямляться. Двигатель заурчал. «Условия очень четкие. И в письменном виде, на всякий случай. Ты лучший, нет. Парень в кресле», — сказал Нед. «Я люблю тебя. Ты замечательный. 10 из 10. С тобой я бы снова угрожал инопланетянам с межгалактическими империями. Я только что взломал системы комплекса», — сказал Нед, внезапно став серьезным. «Они заметили приближающуюся громадину и готовятся к ответу. Вы должны позвонить мистеру Старку». «Хорошо», — сказал Питер. «У пятницы все готовы для протокола День независимости и для быстрого проезда через ворота тоже», — сказал Нед. «Я начну с турелей. Прослежу, чтобы тебя не подстрелили наши же пушки. Это было бы здорово», — сказал Питер. «Я ценю тебя». Пятница снова пискнула, давая понять, что Нед отключился. «Пятница, позвонит они для меня, босс находится в режиме не беспокоить», — сказала Пятница с досадой. «Хотите, чтобы я его отменила?» «Да, пожалуйста», — сказал Питер. «Но сделай это вежливо». «Соединяю», — сказала Пятница. «Если ты снова звонишь, чтобы спросить пароль от Wi-Fi, я лишаю тебя наследства», — сказал Тони в качестве приветствия. «Странный вопрос», — сказал Питер, стиснув зубы, когда ему пришлось сбавить скорость, чтобы преодолеть повороты дороги, приближаясь к комплексу. «Если бы я взял одну из твоих машин без разрешения, это было бы кражей или развлечением, поскольку я взял ее без разрешения, но я не крал ее, не угонял. Я просто езжу на ней без прав, очень быстро». «Более важный вопрос», — сказал Тони. Из его голоса исчезла вся легкомысленность. «Почему ты ездишь на одной из моих машин очень быстро без прав или разрешения? Помнишь тех пришельцев, о которых я тебе рассказывал? О тех, что в Оклахоме?» «Да, они вернулись». «В Оклахому?» «Нет, похоже, они помнят, каким провалом обернулась для них Оклахома», — сказал Питер. «И они помнят, откуда взялись люди, которые остановили их в прошлый раз. Так что на этот раз они нацелились на комплекс». «Простите», — сказал кто-то со стороны Тони, кажется, Уилсон, но он говорил слишком тихо, чтобы Питер мог быть уверен, когда пришельцы напали на Оклахому. «Как я это пропустил? Подробности у Пятницы. Я в 5 минутах, но и глупые инопланетяне тоже», — сказал Питер. Он знал, что говорит как капризный ребенок, но эти конкретные пришельцы его раздражали. «Я был бы рад, если бы ты сказал своим ребятам на воротах не стрелять в меня, особенно потому, что это, типа, очень хорошая машина. Также не стреляйте в пришельцев, потому что все в них токсично. Подумайте, каков ваш максимальный уровень биологической опасности, и утройте его. Их атмосфера разъедает человеческие ткани, и это самое малое. Вот почему это очень раздражает. Они не были особо развитыми инопланетными расами, и, судя по сканам Пятницы, этот корабль был чем-то вроде разведчика, оснащенного несколькими колокольчиками и свистками, которые позволяли ему нанести ущерб комплексу, прежде чем он доложит тому, кто отвечал за основные события. Он и раньше в одиночку справлялся с более серьезными угрозами. В данном случае самая большая угроза заключалась в том, что любой человек в комплексе, пытающийся подстраховать его, скорее всего, проделает в нем дыры, и тогда это будет уже совсем другой уровень неприятностей. «Простите, «Кто это говорит по телефону?» – спросил капитан Америка, и это прозвучало так, будто он уже знал ответ. «Привет», – радостно сказал Питер. «Это Питер, Питер, мой стажер», – сказал Тони. Бартон фыркнул. «Питер, мой сын», – поправился Тони. «Итак, протокол «Амбарная дверь» может быть хорошей идеей», – сказал Питер, заставляя себя сосредоточиться, несмотря на 15-летнее химическое возбуждение мозга, вызванное словами «Питер, мой сын». Он был уже достаточно близко, чтобы разглядеть комплекс, и видел, как корабль-разведчик входит в атмосферу над ним. И пусть никто не проделывает в нем никаких дыр. Я бы очень хотел, чтобы мне не пришлось снова пересаживать кожу. Питер отключил связь и промчался мимо главного входа. Ворота были открыты для него, и никто не стрелял в него, так что он счел это хорошим началом. «Пятница, машина твоя», — сказал Питер, открыл двери, выпрыгивая из машины, отправил ее в сторону. Машина свернула с дороги. Питер не стал обращать внимания на то, куда Пятница ее направляет, доверившись ей, которая сама знает, что делать. Он просто бежал так быстро, как только мог, а это было чертовски быстро. Подбежав достаточно близко к зданию, он подпрыгнул, неловко перебирая ногами, а затем спрыгнул с его вершины, выгнув спину в воздухе. Глупый корабль-разведчик сделал то же самое, что и раньше, свернув в сторону от здания, пока пилот следил за прыжком Питера. Когда Питер взмыл ввысь, они встретились взглядами. «Дай мне музыку, Пятница», — сказал Питер. Он постучал по своим часам, чтобы усилить шумоподавляющие свойства костюма, и тут из машины раздался взрыв. «Старшипс Ники Минаж». Это был стопроцентный выбор Нида. Ни за что на свете программист Энтони Эдвард Старк не выбрал бы Ники Минаж вместо АЦДЦ. За это он получил бы столько дерьма. Кри действительно были самой глупой инопланетной угрозой. Их технология щитов была великолепна в вакууме, где не было звука, но практически бесполезна в атмосфере. Шум высокой децибельной силы делал их неэффективными. Даже не какой-то специальный шум, а обычные, слышимые частоты. Просто очень громкие. Глупо. Когда щиты были подавлены, ничто не мешало паутине Питера прилипнуть к корпусу. Это была головокружительная работа обматывать корабль слоями паутины, летать вокруг него, пока он вращался, смещался и пытался сбросить его. Питер смутно осознавал, что Железный Человек и, возможно, другие Мстители, но в гуще событий Питер видел только Тони, использует маломощные взрывы из своих перчаток, чтобы не дать кораблю врезаться в комплекс. Когда к корпусу корабля было прикреплено достаточно паутины, Питер активировал функцию паутины «Шок». Несколько толчков, и корабль начал терять навигационный контроль, пьяно покачиваясь на месте. Глупая, глупая инопланетная угроза. Самая глупая. Сейчас было бы неплохо, сказал Питер Пятнице, и она услужливо утроила электрическую мощность при следующем толчке электрошокера. После этого ему обязательно нужно было проверить источник энергии костюма, чтобы убедиться, что он не истощил его этим. Корабль грохнулся на землю, расколов кусок асфальта. Наступило мгновение тишины. Все это даже не заняло всю песню. Мстители собрались возле комплекса, то и дело поглядывая то на Питера, то на дурацкий инопланетный корабль. Все они выглядели так, словно хотели что-то сказать, но тут к ним подкатил Барнс на мотоцикле, и тогда второй корабль ворвался в атмосферу. «Это друзья», — сказал Питер, останавливая жестом руки Мстителей, когда все они присели, готовясь к новой схватке. «Простите», — сказал Бартон, не совсем опустив свой лук. Питер лишь пожал плечами, сосредоточившись на втором, гораздо более крупном корабле Кри. Барнс отстегнул от мотоцикла очень большой пистолет. Он был длиной с его руку и явно принадлежал Читаури. Питер сузил на него глаза. «Эти ребята, мудаки», — сказал Барнс, пожимая плечами. Корабль приготовился к высадке, и трап раздвинулся, из него тут же вышли три пришельца. Впереди и в центре стоял бледный, похожий на человека Кри, похоже, главный, а по бокам от него стояли два более высоких синекожих Кри. Все они были одеты в черно-зеленую форму с эмблемой их группы мусорщиков на внешней стороне правого плеча. Питер не знал названия группы, но узнал символ. «Тиран», — сказал бледный Кри, слегка сузив глаза, словно пытаясь понять, не является ли ношение Питером маски каким-то социальным ущемлением. «Кри», — ответил Питер, подбирая тон. Двое здоровяков зашипели, но Питер проигнорировал их. Переговоры прошли быстро. Это был корабль-падальщик, вольнонаемный. Сделка с Нидом была проста. Они получат все отходы с первого дурацкого инопланетного корабля при условии, что отвезут его в другую солнечную систему, чтобы сдать на запчасти или что-то еще. Никаких остатков на Земле, значит, никакого подтвержденного вмешательства извне, значит, Кри не придется платить космических налогов или чего-то еще. Кри пытались получить несколько дополнительных условий, угрожали оставить пассажиров с первого корабля здесь, все как обычно. Барнс снял с плеча космический пистолет и направил его в их сторону, а Питер напомнил им, что потенциальная награда за пассажиров, или выкуп, в зависимости от того, кто в данный момент заправлял делами, может с большой вероятностью превысить стоимость разграбленного корабля. Затем он намекнул, что есть и другие желающие, если Кри сочтут, что первоначальный контракт требует слишком много усилий, а затем все было кончено. Кри шли обратно к своему кораблю с гордым видом, расправив плечи и нахмурив лица. Но тут бледный, который вел разговор, опустился на одно колено. Когда он встал, его доспехи изменились. Они стали сплошь черными, со всевозможными шипами, плащом, в общем, всем нарядом. Кри встал и повернулся, оглядывая Питера и Баки, машину и затянутый паутиной корабль. «Питер Паркер», — сказал он, улыбаясь угрожающей улыбкой, — «я тебя помню». «Да», — Питер ответил немного настороженно. У него была неплохая межпланетная репутация, но его принимали по-разному, в зависимости от того, с какой инопланетной расой он сталкивался. «Ты вмешиваешься и всегда мешаешь», — сказал он медленно и сердито. Он снял с пояса пару похожих на топорики штуковин, которые с низким гулом заработали и засветились зеленым светом. «Но ты ужасно мал сейчас», — Питер коснулся запястья, и половина дронов, присланных Нидом, деактивировала свои светоотражающие панели. Он жестом подал сигнал Ниду, и Нид активировал барф изображение так, что казалось, будто дронов в три раза больше, чем было на самом деле. Кри заколебался, но потом скривил губы и начал идти вперед. Баки выстрелил дважды, оба раза попав в Кри, но энергетические взрывы просто срикошетили от брони. Парень даже не приостановился.